Через считанные минуты полицейские агенты ФБР с оружием в руках окружили рок-группу «Черный император». Музыкантов отпустили после допросов, продолжавшихся несколько часов. Вокалист Эфри Мэннокс сказал в интервью корреспонденту Seattle Weekly: «Нам очень повезло, что мы просто симпатичные белые ребята из Канады». Боевики Аль-Каиды могут разжечь лесные пожары в западных районах Соединенных Штатов. Газета Arizona Republic сообщила о распоряжении ФБР, в котором местные правоохранительные органы предупреждали, что Аль-Каида разрабатывает планы разжечь в середине лета лесные пожары в штатах Колорадо, Монтана, Юта и Вайоминг для того, чтобы общественность Соединенных Штатов, поняв, что речь идет о террористических актах, потребовала от американского правительства смены внешнеполитического курса. Террористы ввозят в страну некачественные товары, вроде поддельных стереосистем Sony, поддельной спортивной обуви Nike и поддельных джинсов Calvin Klein. Не так давно человек, замеченный в симпатиях к Аль-Каиде, отправил из Дубая в Дублин партию поддельных духов, шампуня и одеколона. Страшно подумать, какой вред могла бы причинить вся эта поддельная парфюмерия. Конгресс расширил понятие «поддельные товары», включив в него поддельные лекарственные препараты. Удобное средство для того, чтобы закрыть в страну доступ дешевым канадским лекарствам, якобы защищаясь от отравленных медикаментов, которые могут ввозить террористы. Особенно остерегайтесь переодетых боевиков Аль-Каиды с портативными газовыми горелками, которые могут попытаться пережечь 21 736 стальных тросов, удерживающих Бруклинский мост. ФБР задержало водителя грузовика, который медленно тащился по мосту, считая тросы. По самым оптимистичным прогнозам, на то, чтобы пережечь все тросы, потребуется около недели. Поэтому будьте бдительны. Немедленно докладывайте о каждом случае обнаружения подозрительного порошкообразного вещества. Получив по почте подозрительное порошкообразное вещество, одна женщина из Нового Орлеана сообщила об этом властям, и к ней домой немедленно приехали пожарные, почтовые чиновники, полицейские и сотрудники ФБР. Как оказалось, речь шла о бесплатном образце нового стирального порошка. Однако это не означает, что не нужно опасаться ударов террористов с этой стороны. Даже несмотря на то, что правоохранительные органы подозревают, что в 2001 году распространение возбудителей сибирской язвы было делом рук какого-то их сотрудника, имевшего доступ к правительственным научно-исследовательским программам. Ого! Террористы трудятся в поте лица. Авиамодели, начиненные взрывчаткой, сатиновый газ, лесные пожары, львы, тигры, медведи. За нами охотится злой Бука. Спасайся, кто может! Самый поразительный в этой выдуманной от начала до конца игре в страшилки является та легкость, с какой мы верим во все это. Что произошло с нашим здравым смыслом? Я имею в виду тот рефлекс, имеющийся в мозгу каждого нормального человека, который должен кричать «чушь собачья» каждый раз, когда мы сталкиваемся с подобным вздором. Вот что происходит, когда выходит из строя радар страха. Человек теряется настолько, что лишается способности отличать правду от вымысла. Почему наше правительство потратило столько трудов, заставляя нас поверить в то, что наша жизнь в опасности? Ответ. Им руководила бредовая жажда править всем миром. Для этого сначала надо взять под полный контроль нас, а затем, заручившись нашей помощью, занять господствующее положение на всей планете.